Глава третья. Фирс, озираясь по сторонам, шел к парковке. Искренне надеясь, что он сможет сделать самостоятельно, он подошел к гоблину и осмотрел его. «Давненько не выбирались, да?» — спросил он с усмешкой и открыл машину. Парень сел на водительское место, погладил руль и активировал автомобиль. Тот приветливо мигнул лампочками и заурчал внутренним механизмом, словно кот. «Ну, работа такая», — признался Фирс, словно машина живая. «Ты уж извини». Он протянул руку к ручке высоты, но тут пассажирская дверь открылась, и в авто присел Григорян. «Э?» — уставился на него парень. «Поехали», — пристегиваясь, произнес тот, после чего достал небольшую шкатулку с круглыми разноцветными линзами и взглянул на парня. «Тебе нравится с большой грудью или маленькой?» «Что? При чем тут?» «Среднюю я разбил», — недовольно вздохнул следователь и кивнул вперед. «Поехали. Малая набережная, 13». «Погодите, что вообще происходит?» «Небольшая практика, чтобы ты понимал, чем тебе придется заниматься, если пойдешь за мной», — хмыкнул Григорян. «Поехали. Чего встал?» Фирс недовольно засопел, приподнял автомобиль и медленно начал выезжать с парковки. У выезда с территории университета он притормозил, чтобы понять, куда ехать. «Ты так и не ответил. Большая или маленькая?» «Что?» «Грудь! Хотя что я спрашиваю?» — хмыкнул Григорян и взял один из кругляшков, который вставил в небольшую щель, открывавшуюся на шее. Фирс с хмурым выражением лица достал телефон, забил адрес и обнаружил, что улица, куда заставлял ехать Григорян, находится совсем недалеко, в 15 минутах езды. Фирс поддал газу и покатился в сторону адреса, по ходу движения косясь на следователя, что на его глазах преображался. Отросли волосы, медленно. Но неумолимо его серый пиджак превратился в длинное платье, росла грудь и менялось лицо. С каждой минутой парень становился все смурнее и смурнее, особенно когда они подъехали к адресу, где располагалась какая-то достаточно дорогая кофейня. «Нам сюда», — кивнула девушка, сидевшая перед ним. Блондинка, эффектная, с пышной грудью, которую замечательно демонстрировал декольте. «Что мы будем тут делать?» — спросил Фирс, поглядывая на Григоряна. «Пить кофе, как все приличные парочки», — с улыбкой ответил он и вышел из машины, цокнув каблуками. Фирс также вышел из авто, спокойно закрыл его и подошел к Григоряну. «Мы парочка», — спокойно ответил тот, глядя ему в глаза. «Не забывай». Фирс под руку с Григоряном в образе красивой блондинки прошли в кофейню, где заняли небольшой столик на двоих возле двух пузатых мужчин, что сидели через пару столиков от них. В заведении больше никого не было. «Что-нибудь закажете?» — подошел к ним официант. «Два больших капучино с корицей, пожалуйста», — с обворожительной улыбкой произнесла блондинка. «Пока больше ничего». «Сейчас сделаем», — кивнул ей молодой парень, отправившийся к стойке. «Что мы тут делаем?» — спросил Фирс, глядя на Григоряна. «Смотри», — достал из сумочки пару черных шариков следователь. «Вот это видишь? У него белая точка. Его надо разместить под стол тем двум жердяям». «В смысле разместить?» «В прямом. Бери его силы и засовывай под стол. У них артефакт от прослушки. Со стороны их не услышать. Приходится действовать вот такими кривыми методами», — буркнул Григорян и скомандовал. «Действуй!» Фирс спокойно взял шарик в руку, опустил его под стол и силой провел его у самого пола, прямо к указанным незнакомцам. «Теперь спокойно активируем вторую половину», — с милой улыбкой произнес Григорян, положив одну руку на артефакт, а вторую на кисть Фирса. В голове парня тут же зазвучали два голоса. «Семен Аркадьевич, ну какая разница, что за основа будет у этих артефактов? Что, скажите, второй класс с этим не справится?» «У меня предписание», — недовольно ответил собеседник. «Первый класс, и это вам не шутки, за такую голову снять могут». «Ну, первый так первый. Хотите, мы вам даже усиленный первый напишем». «В смысле напишите?» «В прямом. У нас свое производство. Сделаем вам стандартные основы второго класса, а напишем первый. Продадим вам по 300, а не по 500, как вы сейчас покупаете. Вы, начальство, отчитываетесь, а мы второй класс по 300 продаем». «Основе в ваших изделиях красная цена 120. Ну а мы продадим вам по 300. А разницу понимаете?» Из артефакта послышалось тяжелое сопение. «Опасно, если вскроется, мне действительно головы не сносить». «А вам-то что?» — хмыкнул собеседник. «У вас документы в порядке, цена хорошая, еще и премию за удешевление продукции получите, ну а если и заметит кто, так это же мы вам второй класс под видом первого продаем». «А сам-то не боишься последствий?» «Когда у тебя много друзей, бояться становится сложнее», — послышался тяжелый вздох. «Семен Аркадьевич, что скажете? Выгодное же дело, нет?» «Выгодное. Выгодное, Харитон. Ты это, пришли мне коммерческое предложение, я с ним по кабинетам похожу. И пробную партию подготовь так, чтобы видно было, что стараюсь, опасаюсь, проверяю. Понял?» «Понял. Как не понять?» Григорян убрал руку от Фирса и взглянул на него. «Что думаешь?» «Ну, кто-то занимается мошенничеством», — пожал плечами Фирс. «Я слышал про такие схемы». «Да, обычный откат», — кивнул следователь. «Тогда зачем мы тут?» «Затем, Фирс, что Семен Аркадьевич — директор завода по производству артефактов связи для гвардии и охраны императора. Понимаешь, что это значит?» «Не особо», — признался Фирс. «Это значит, что любое сильное магическое возбуждение может выжечь эти артефакты. Именно поэтому они дорогие и производство находится под особым контролем. Ситуация, при которой у всей гвардии императора и его личной охраны внезапно исчезнет связь, недопустима». Фирс уже по-другому посмотрел на пару толстяков, что продолжали общаться за столиком. «И что нам теперь делать?» «Нам? Ничего. Возвращай вторую часть артефакта. Мы свою работу сделали. Остальным займутся ликвидаторы». «Кто?» «Ликвидаторы. Отдельная служба», — хмыкнул Григорян и махнул рукой официанту. «Спасибо вам большое», — проговорил я, обращаясь к Артемию Георгиевичу, возвращая несколько его личных экземпляров книг по простейшей артефакторике. Профессор позволил мне взять их к ознакомлению, так как по ним можно было бы понять принципы работы, но вот взять и создать что-то самому очень сильно вряд ли. Хотя если к этим знаниям добавить еще чуточку смекалки и желание научиться чему-то новому, тогда, в общем и целом, я уже был готов самостоятельно выполнить любое задание для первокурсников, а может и не только для них. «О, Фирс!» — ответил мне профессор, откладывая в сторону свой блокнот, в котором он делал какие-то пометки. «Но как успехи? Почерпнул для себя что-нибудь новое?» «Скорее, более подробно разобрался в старом», — слегка улыбнулся я. «Хотя некоторые моменты, в которых я сомневался, теперь для меня стали гораздо яснее. Плюс структурировал те знания, которые получил на ваших практических занятиях». «Ну и славно. Вопросов нет?» — уточнил Артемий Георгиевич. «На самом деле есть один. В книге начальной артефакторики от Арстехина как-то мельком упоминаются какие-то спектральные артефакты. Но при этом, что это такое и для чего они нужны, нигде ничего больше не сказано. Я подумал, что раз нет этой информации, то это не сильно-то и важно, по крайней мере, для начинающих артефакторов и для того, чтобы начать разбираться в азах. Но все же меня это заинтересовало». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся профессор. «Ох, Фирс, ты вот прям как знал». «Что такое?» — не понял я и удивленно уставился на преподавателя. «А ты помнишь, я говорил тебе, что хочу достать один артефакт и провести с тобой опыт?» «Кажется, припоминаю», — слегка неуверенно произнес я. «После того, как мы неудачно провели прошлый эксперимент со стеклянными палочками, хотя почему неудачно, просто я на тот момент плохо подготовился. Вот, я тебе тогда сказал, что чуть позже проверю тебя при помощи специального прибора». «А, ну да, вспомнил». «Ну так вот, один из примеров астрального артефакта как раз сейчас находится в моем кабинете. Я специально подготовился, и, раз уж так вышло, то я смогу ответить тебе на твой вопрос наглядным примером». «Что же такое астральный артефакт и с чем его едят?» — улыбнулся Артемий Георгиевич и достал откуда-то из-под стола какую-то вытянутую овальную хреновину размером, как два баскетбольных мяча с кучей линз, трубок и специальных пластинок. «Вот». «Я так понимаю, это и есть спектральный артефакт?» «Совершенно верно. А если быть точнее, один из видов». После этих слов Артемий Георгиевич достал из своего ящика небольшой записывающий кристалл и поместил его внутрь артефакта. «Начнем по порядку. Для чего они вообще применяются? Но сперва я задам тебе другой вопрос. Что ты знаешь по основам магии относительно человека? Почему одаренные способны использовать силу?» «О-о-о», — протянул я. «Понимаю. Тема очень обширная, и тут можно до вечера просидеть, обсуждая это. Но если коротко, что отличает одаренного от обычного человека? Самое фундаментальное», — проговорил профессор. «У одаренных существует канал, по которому протекает магия или энергия, и благодаря которому они способны создавать заклинания, ну или пользоваться чистой силой, вроде телекинеза», — ответил я первое, что пришло в голову. «Ведь это и так почти все знали». «Именно от объема этого канала и зависит количество так называемых уми, по которым определяется врожденный талант одаренного, ну или вообще сила». «Отчасти ты прав. Пожалуй, я только добавлю, хотя вообще-то я не стану тебе сейчас читать подробную лекцию, позже ты и сам все поймешь. В общем, исходя из данного вопроса, можно сделать вывод, для чего нужны спектральные артефакты». «Чтобы разглядеть этот канал?» — предположил я. «В точку!» «А можно еще один вопрос?» «Да». «Получается, что при измерении количества уми используются такие вот артефакты?» «Скорее там заложена подобная базовая система, но, во-первых, те артефакты не показывают канал, а считывают его объем. А во-вторых, они на самом деле более сложные и точные. По объективным причинам. Нам же сейчас ничего из такого точного не понадобится. Я просто хочу посмотреть на твой канал и понять, в чем странность твоей силы». «Понял», — ответил я, пребывая в нетерпении. Откровенно говоря, мне и самому было очень интересно разобраться во всем этом. Особенно, когда это касается непосредственно меня самого. «Ну что ж, тогда приступим», — уточнил Артемий Георгиевич. «Ага». Спустя несколько минут он достал из спектрального артефакта записывающий кристалл и поместил его в другое устройство, позволяющее увидеть картинку с этого кристалла. Профессор вывел изображение на небольшой монитор, сощурился, а потом спустя несколько секунд откинулся на спинку кресла и, нахмурившись, хмыкнул. «Что такое?» Я тоже видел картинку, только вот ничего не понимал. «Несуразица какая-то», — буркнул профессор, продолжая размышлять. Спустя несколько секунд он снова приблизился к экрану, чтобы посмотреть еще раз. «Ничего не понимаю». «А что не так?» — уточнил я. «Да все, хотя с другой стороны, а что я ожидал?» «И?» — протянул я, ожидая более развернутого ответа. «Что должно было получиться на изображении?» «Обычно тут должен быть виден канал, проходящий через твое тело. У всех он абсолютно разный. Двух одинаковых каналов не существует, однако все же его очертания должны быть плюс-минус четко видны. А у тебя? Я даже не знаю, что это такое. Какое-то размытое пятно еще и без четких границ. Ощущение, что оно засвечено, хотя я понимаю, что это глупости. Впервые сталкиваюсь с подобным». «Хм», — задумался я, — «это плохо?» «Понятия не имею», — честно ответил Артемий Георгиевич. «И что теперь делать?» «Так, ладно. Я попозже подумаю над этим. Сейчас я полностью обескуражен и просто не знаю даже, что и предположить. Поэтому, если мы будем сидеть и гадать, то впустую потратим время. Так что давай-ка лучше приступим к следующему эксперименту, а по поводу твоего канала я еще подумаю, но позже». «К какому эксперименту?» — уточнил я. Профессор кивком указал мне на ящик средних размеров, стоящий у стены. Я подошел к нему и увидел, что внутри находятся металлические шарики, похожие на подшипники. «Сможешь поднять этот ящик?» — проговорил Артемий Георгиевич. «Сомневаюсь». «Попробуй». Как я и сказал, поднять ящик, полностью набитый металлом, у меня не получилось. Попросту не хватило сил. «Ого!» — что-то подытожил профессор. «Это нормально. Тогда теперь поступим по-другому. В этом ящике несколько тысяч шаров. Интересно, сколько у тебя получится удержать?» Гоша оглядел небольшой блошиный рынок и тяжело вздохнул. Тут были не только бабушки, продающие заготовки, но и старички, что продавали старые книги и непонятные, посеревшие от времени инструменты. Митин искал не это. Его не интересовали статуэтки, граненые стаканы и фигурные рюмки из прошлого века. Его интересовало только одно — артефакты. Митин прекрасно понимал, что работающий артефакт будет стоить дорого. Более того, не каждый продаст ему артефакт с такой внешностью, да и работающий артефакт его мало интересовал. Ему нужен был пациент для вскрытия. Не работающий, а если повезет, то и слабо работающий артефакт. «Мда», — протянул Гоша, пройдя все ряды и вернувшись в начало. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающий артефакт он не нашел. «Ищешь чего, дядя?» — подошел к нему паренек лет 17. «Может, подсказать?» Гоша огляделся, выискивая глазами подозрительных людей, а потом спросил. «А есть?» «Смотря чего надо», — пожал плечами парень и шмыгнул носом. «Мне бы погремушек каких», — произнес Гоша, припомнив, как в криминальной среде называли артефакты. «Ну, пойдем посмотрим, есть у нас парочка», — кивнул парень и направился в узкий проход между домами. Гоша последовал за ним. Спустя несколько минут они оказались в подвале, где располагалось несколько хмурых мужчин, руки которых были покрыты синими от времени наколками. «Кто такой?» — спросил мужчина, сидевший в дальнем углу помещения. «Гоша Мясорубка», — пробасил здоровяк. Местный авторитет покосился на пацана, что привел Митина. «Погремушку хочет», — кивнул тот. «Погремушку?» — «А говорили, что тебя закрыли, причем сам Григорян», — задумчиво произнес главный. «Отвертелся», — ответил Гоша. «Чуть шкуру не спустили, но пронесло». «М-м-м», — покивал мужчина и взглянул на одноглазого помощника. «Циклоп, достань коробочку нашу, синюю». Потерявший один глаз уголовник поднялся и вышел из подвала, однако вернулся уже спустя пару минут с небольшим железным сундучком синего цвета. «Чего ищешь?» — спросил главный. «Учти, личины нет и не будет, скорее всего. ИСБ лютует». «Нет, мне чего попроще надо, типа светильника или защитного артефакта какого», — произнес Гоша и, взглянув на вора, добавил. «Если кривой, косой или неработающий есть, заберу». Воры переглянулись. «А тебе зачем кривой или косой?» «Для дела», — не стал объяснять Митин. «На наживку, да?» — усмехнулся другой вор, лицо которого невольно ассоциировалось с крысиной мордой. «Лоха разводить собираешься?» Митин хмуро глянул на него, но не ответил. «Есть у нас чего кривого, циклоп?» — спросил он мужика сундучком. Тот нахмурился, присел на лавку и открыл свою ношу. Почесав голову, он достал небольшой артефакт, по форме напоминающий косточку авокадо. «Но он не кривой, разряжен просто», — произнес он. «Че это?» — нахмурившись, спросил старший. «Хрень, от дождя защищает. Ну, может, ведро воды выдержит, но не знаю. Валяется давно, мелкие с вокзала притащили». Старший взглянул на Митина. «Пойдет», — кивнул он. «Сколько?» «Полторы сотки», — отозвался циклоп. «Так он же разряженный», — смутился Гоша и глянул на старшего. Тот поджал губы и спросил помощника. «Почем у вокзальных взяли?» Циклоп нехотя достал бумажку из коробчонки, нашел строчку и буркнул. «Тридцатка». «Ты, Гош, правильный человек», — произнес авторитет. «Слышал, что ты в завязке. По мирскому живешь. От масти отказался». «Не отказался. Отрезали меня», — кивнул Гоша. «И за это слышал», — кивнул тот. «Обратно не хочется к нам?» «Не могу», — ответил тот. «Раньше хотелось, а сейчас привык уже». «Бывает», — кивнул вор. «Бывает. Хрень давно валяется. Бери, за что взяли». «Спасибо», — кивнул Гоша, достал деньги из кармана и отдал циклопу, который тут же убрал их в свой ящик. Стоило Гоше выйти, как уголовник с крысиной мордой недовольно произнес. «Сучился, ей-богу, под безопасников лег. Хорошо, что ты синий сказал. Повязали нас бы тут точно». «Лег, не лег, а за цвет ящика даже не сказал. Так безделушку взял. Даже если и сучился, добро помнит», — вздохнул авторитет. «Прикрывал его спину как-то на деле». «Может, приглядеть за ним?» — подал голос молчавший до этого уголовник с внушительной бородой. «А смысл? Так, шепни по нашим, что объявился, но чтобы не лезли. За ним может и СБ приглядывать», — хмыкнул главный. Фирс тяжело вздохнул, оторвал взгляд от большой тряпки, что, распластавшись, ползал по полу, взглянул на Вешкина и спросил. «Кирилл, какого черта ты тут стоишь?» «Хочу и стою», — недовольно буркнул он. «Я уже все сказал. Нет, у меня жить нельзя. У меня и места нет. Кровать-то одна». «Но я могу притащить свою из комнаты». «Она не влезет. Да и куда я ее поставлю?» — хмуро спросил Фирс, заставляя тряпку мыть дальше. «И что за дебильная мысль пришла в твою голову? Почему ты должен жить у меня?» «Мне трудно», — признался Вешкин, отведя взгляд. «После того, как Филимона увезли, в смысле, его вещи». Кирилл глубоко вздохнул, посмотрел на тряпку, что ползала по полу. «Я часто забываю, что его больше нет. Я захожу в комнату со стихами в надежде, что его в очередной раз перекосит от моих строк. Я соскучился по его дурацкой и ужасной игре на скрипке, его занудству и постоянным упрекам». Фирс удивленно осмотрел брата и спросил. «Ты сейчас серьезно? Вы едва друг друга знали». «Я тоже удивлен, но это странное чувство. Оно не проходит». «Это пройдет», — кивнул брат. «Потерпи, время лечит». «Пройдет время, и даже если было очень больно, то потом станет легче». Фирс усмехнулся, почему-то вспомнив Алису, затем тяжело вздохнул и взглянул на удивленного Кирилла. «Знаешь, а я не хочу, чтобы оно проходило», — произнес он и нахмурился. «Это странно, но это так». «Но тогда зачем?» «Ну, для начала так проще завтракать. Не надо вставать рано. Я сразу встаю рядом с твоей кухней и холодильником». «Ты сейчас серьезно?» — прожигающим взглядом уставился на него Фирс. «Ну да, а Филимон, я просто удивлен. Удивлен новому чувству. Это крайне необычное ощущение». «Так», — встряхнул головой Фирс, — «ты меня совсем запутал. Ты хочешь переехать ко мне в комнату, потому что тебе неохота таскаться из своего корпуса ко мне на завтрак?» «Да». И как я должен на это реагировать после того, что ты вскрыл сковородку с котлетами?» «Как на неизбежность?» — осторожно спросил Вешкин. «В следующий раз я поставлю капкан», — пригрозил ему Фирс. «А тема с переездом закрыта. Мне самому в комнате тесно. Терпеть еще и тебя я не намерен». «Принципиальный какой!» — фыркнул Кирилл и сложил руки на груди в замок. «А по поводу Филимона люди так говорят, когда по кому-то скучают, это тоже пройдет». «Я же говорю, я не хочу, чтобы это проходило!» — буркнул Кирилл. «Тогда перестань отвлекать меня от работы и займись делом. Можешь увековечить память своего соседа как-нибудь». «Как?» «Не знаю. Артефакт создай в его честь», — ляпнул Фирс, даже не подумав. «Только займись уже делом, пожалуйста». «Фирс!» — сквозь сон я услышал чей-то шепот. «Фирс! Фирс!» — резкий вскрик, от которого я вздрогнул. «Вставай!» Я почувствовал, что кто-то тормошит меня за плечо, пока я находился в своей кровати. Я уже пробудился, но открывать глаза не спешил, понимая, кого увижу. «Маргарита!» — пробормотал я сонным голосом. «Без обид, но что у тебя с головой?» «А что не так?» Она потрогала волосы, словно в них могло что-то застрять. А я про себя подумал. «Не там щупаешь? Проблема глубже». «Фирс!» — продолжила говорить девушка. «Мне нужна твоя помощь». «Да неужели?» Я отвернулся на другой бок и укутался одеялом с головой. «Фирс, ну, пожалуйста, это очень важно!» «Кажется, я где-то такое уже слышал». «Ну, ладно тебе!» — слегка обиженно проговорила Маргарита. «Ну, что мне нужно сделать, чтобы ты согласился помочь мне?» Я откинул одеяло, понимая, что мой сон уже уходит, и недовольно посмотрел на девушку. «Для начала», — начал говорить, — «для начала перестань вламываться в мою комнату и вообще, какого фига? Как ты открыла дверь и попала внутрь? Не через окно же ты залезаешь?» Сегодня я на все 100% был уверен, что дверь была закрыта на замок, ведь я специально проверял ее, чтобы избежать вот такой вот ситуации. Твою же, блин! «Так ты поможешь мне?» — почему-то пропустив мой вопрос, воодушевленно проговорила Маргарита. «Нет!» — резко ответил я, поднимаясь с кровати. «А почему ты тогда встаешь?» «Чтобы тебя вытолкнуть из комнаты!» «Ну, Фирс, ну, пожалуйста, будь другом! Мне очень надо!» Кажется, она попыталась выдавить из себя слезу, но получалось у нее, откровенно говоря, отвратительно. «Маргарит», — начал я, — «как мне тебе объяснить, что я не хочу, чтобы ты вламывалась ко мне по ночам, да и вообще? Что люди подумают, если кто-то увидит? Случайно!» «А что они могут подумать?» — невинно захлопала глазами девушка. «Да много чего! Так что ты давай, прекращай с этим и иди там как-нибудь сама, ладно?» Сев обратно на кровать, проговорил я. «Фирс!» — резко посерьезнее проговорила девушка. «Я знала, что ты скажешь, поэтому принесла свой проект с собой, чтобы тебя не утруждать». «Чего?» — в полном недоумении произнес я. «Но сразу предупрежу, что я решила усложнить его, чтобы ошеломить преподавателя». Снова пропуская мой вопрос, продолжала говорить Маргарита. «В общем, пока я гуляла по парку, нашла дохлую птицу. И тогда я подумала, а что если... В общем, ты сам посмотри». Я слегка отклонил голову так, чтобы увидеть, что там происходит за спиной девушки, потому что я отчетливо слышал некое кряхтение и копошение в коридоре. Спустя пару секунд ко мне в комнату начал заползать шестипалый кролик, к заднице которого была пришита половина утки. Я вытаращил глаза, раскрыл в изумлении рот и медленно перевел свой взгляд на Маргариту, после чего принялся говорить. «У меня к тебе три вопроса». «М?» — девушка выглядела воодушевленно. «Первый. Ну что ты за человек такой?» «А?» «Второй. Где у этой твари вход, где выход?» «Ну, теоретически». «И третий». На этом моменте шестилапку мутанта подняла в воздух, а Маргарита опасливо заозиралась, переживая за свой проект. «Какого хера?»